что со скитом неладно, наши уж давно говорят. Так начал свой невероятный рассказ, немного успокоившийся от оплеух и чаю брат Антипа. В самое преображение, к ночи, вышел Агапий, послушник, на косу постирать исподнее для старшей братьи. Вдруг видит у окольнего острова на воде как бы тень некая. Но тень не тень, мало ли чего по темному времени привидится. Перекрестился Агапий и, знай себе, дальше полощет. Только слышит, будто звук тихий над водами. Поднял голову. Матушка Богородица, черная тень висит над волнами, он их словно бы и не касаясь, и слова слышно неявственно. Агапий разобрал лишь «проклинаю» и «Василиск», но ему и того довольно было. Побросал недостиранное, понесся со всех ног в братские келии и давай кричать. «Василиск, мол, воротился, собою гневен, всех проклятию предает». Агапий — отрок глупый, в Арарате недавно, и веры ему ни от кого не было. А заброшенное белье, волною смытое, его отец под келарь еще и за виски оттаскал. Но после того стала черная тень и другим из братьев являться. Сначала отцу Иларию, старцу весьма почтенному и воздержанному, потом брату Мельхиседеку, после брату Диамиду. Всякий раз ночью, когда луна. Слова всем слышались различные. Кому проклятие, кому увещевание, а кому и вовсе не членораздельное. Это уж смотря в какую сторону ветер дул. Но видели все одно и то ж, на чем перед самим высокопреподобным Виталием икону целовали, некто черный в одеянии до пят и остроконечном куколе, как у островных старцев, парил над водами, говорил слова и грозно перст воздевал. Архимандрит, доведавшись про чудесное явление, братью разбронил. Сказал: «Знаю я вас, шептунов, один дурак кляпнет, а другие уж и рады звонить. Истинно говорят, чернец хуже бабы болтливой», и еще ругал всяко, а потом строжайше воспретил после темна на ту сторону Ханаана ходить, где постная коса к окольнему острову тянется. Здесь Преосвященный прервал рассказчика. «Да, помню. Писал мне отец Виталий про глупые слухи, сетовал на монашеское дурноумие. По его суждению, проистекает это от безделия и праздности, отчего он и спрашивал моего благословения привлекать на общинно полезные работы всю братию, вплоть до иеромонашеского чина. Я благословил». А сестра Пелагия, воспользовавшись перерывом в повествовании, быстро спросила: «Скажите, брат, а сколько примерно сажений от того места, где видели Василиска, до окольнего острова? И далеко ли в воду коса выходит? И еще, где именно тень парила, у самого скита или все же в некотором отдалении?» Антипа поморгал, глядя на свою любопытную монашку, но на вопросы ответил: «От косы до окольнего сажений с полста будет, а что до заступника, то допреж меня его только издали видели, с нашего берега толком и не разглядеть. Ко мне же Василиск близехонько вышел, вот как отсюда до той картинки, и показал на фотографический портрет заволжского губернатора на противоположной стене, до которой было шагов 15. «Уже не тень некая, а так-таки сам заступник Василиск?» — рыкнул на монаха епископ громоподобно и свою густую бороду пятернёй ухватил, что служило у него знаком нарастающего раздражения. «Прав, Виталий, вы чернецы, хуже баб базарных!» От грозных слов Антипа вжал голову в плечи и говорить далее не мог, так что пришлось Пелагии прийти ему на помощь. Она поправила свои железные очёчки, убрала под плат выбившуюся прядку рыжих волос и укоризненно молвила: «Владык, сами всегда говорите о вредности скороспелых заключений, дослушать бы святого отца, не перебивая. Антипа еще пуще напугался, уверенный, что от этакой дерзости архиерей вовсе в озлобление войдет. Но Митрофаний на сестру не рассердился и гневный блеск в глазах поумерил. Махнул иноку рукой. «Продолжай. Да только смотри, без вранья!» И рассказ был продолжен, хоть и несколько отягощенный оправданиями, в которые счел нужным пуститься устрашенный Антипа. «Я ведь почему архимандритова наказа ослушался? У меня послушание травникам состоять и братью лечить, кто ходить к мирскому лекарю за грех почитает. А у нас, монастырских травников, ведь как? Всякую траву нужно всенепременно в день особого заступника собирать. На постной косе, что напротив скита, самое травное место на всем Ханаане. И кирьяк произрастает от винного запойства по заступничеству великомученика Ванифатия, и охолонь трава от блудной страсти по заступничеству преподобной Фомаиды, и ледуница в сохранении от злого очарования по заступничеству священномученика Киприяна, и много иных целительных растений. Я уж и так из-за воспрещения ни почечуйника, ни драгоморы, которые на ночной росе рвать нужно, не собирал. А на великомученицу Ефимию, что от трясовичной болезни бережет, шуша поздняя расцветает, ее шушу эту, и брать-то можно в одну только ночь во весь год. Разве можно было пропустить? Ну, я ослушался. Как вся братья ко сну отошла, я потихоньку во двор, да за ограду, да полем, да прощально часовни, где схимников перед помещением воскит запирают, а там уж и постная коса близко. Сначала боязно было. Все крестился, по сторонам оглядывался, а потом ничего, осмелел. Шушу позднюю искать трудно, тут привычка нужна и немалое старание. Темно, конечно, но у меня при себе лампа была масляная. Я ее с одной стороны тряпицей завесил, чтоб не увидали. Ползаю себе на карачках, цветки обрываю, и уж не помню ни про архимандрита, ни про святого Василиска. Спустился к самому краю гряды, дальше уж только вода, да кое-где камни торчат. Хотел поворачивать обратно, вдруг слышу из темноты. От страшного воспоминания монах сделался бледен, часто задышал, стал клацать зубами, и Пелагея подлила ему из самовара кипятку. «Благодарствую, сестрица!» Вдруг из темноты голос тихий, но проникновенный, и каждое слово ясно слышно. «Иди, скажи всем!» Я повернулся к озеру, и стало мне до того ужасно, что уронил я и лампу, и травосборную суму. Над водою образ смутный, узкий, будто на камне кто стоит, только никакого камня там нет. Вдруг сияние неземною, яркое, много ярче, чем от газовых лампад, что у нас в Новой Арарате нынче на улицах горят. И тут уж предстал он предо мной во всей очевидности. Черный, в рясе, за спиною свет разливается и стоит прямо на хлябе. Волна мелкая под ногами плещется. «Иди, — речит, — скажи, быть пусту, — молвил и перстом на окольный остров показал, а после шагнул ко мне прямо по воде, и раз, и другой, и третий. Закричал я, руками замахал, поворотился и побежал, что было мочи. Монах завсхлипывал, вытер нос рукавом. Пелагея вздохнула, погладила страдальца по голове, и от этого Антипа совсем расклеился. Побежал к отцу архимандриту, а он лается грубобранными словами, не верит, плачущим голосом стал жаловаться он. Посадил в скудную под замок, на воду и корки. 4 дни там сидел, трясся и целоденно молился, вся внутренняя сохлась. Вышел, шатаюсь, а мне уж от высокопреподобного новое послушание уготовлено. Из Ханаана на Укатай, самый дальний остров, плыть и впредь там состоять, при гадючем питомнике. — Зачем это гадючий питомник? — удивился Митрофаний. — А это архимандрита доктор Коровин надоумил, Донат Савич. Хитрого ума мужчина, высокопреподобный его слушает. Сказал, гадючий яд нынче у немцев в цене. Вот мы теперь аспидов и разводим, яд из ихних мерзких пастей давим и в немецкую землю шлем. Тфу! Антипа перекрестил рот, чтобы не оскверниться злым поливанием, и полез рукой за пазуху. Только опытнейший и богомудрейший из старцев, тайне собравшись, приговорили мне на Укатай ехать, а самовольно бежать из Арарата к вашему преосвященству и все, что видел и слышал, донести, и письмо мне с собой дали. Вот. Владыка, насупившись, взял серый листок, нацепил пенсне, стал читать. Пелагийни церемонис заглядывала ему через плечо. «Преосвященнейший и пречестнейший владыка, мы, ниже поименованные иноки Ново-Араратского общежительного монастыря, смиренно припадаем к стопам вашего преосвященства, моля, чтобы в премудрости своей вы не обратили на нас своего архипастырского гнева за своеволие и дерзновенность». Если мы и посмели ослушаться нашего высокопреподобнейшего архимандрита не из тропотности, а единственно из страха Божия и ревности служения ему. Безвременно мечтанен труд жития земного, и человеки падки на пустые вымыслы, но все, что поведает вашему преосвященству брат Антипа, истинная правда, ибо сей инок известен средь нас как брат нелживый, нестяжательный и к суетным мечтаниям нерасположенный, а также и все мы, подписавшиеся, видели то же, что и он, хоть и не в такой близости. Отец Виталий ожесточил против нас свое сердце и нам не внимает, а между тем в братии разброд и шатание, да и страшно. Что может означать тягостное это знамение? По что святой Василиск, хранитель сей славной обители, перстом грозится и на свой пресветлый скит хулу кладет? И слова «быть пусту» — к чему они? О ските ли сказаны, о монастыре ли, либо же, быть может, в еще более широком значении, о чем нам, малоумным, и помыслить боязно? Лишь вашему преосвященству дозволено и возможно толковать эти страшные видения, потому и молим вас, пречестнейший владыка, не велите карать ни нас, ни брата Антипу, а пролейте на сие ужасное происшествие свет вашей мудрости. Просим святых молитв ваших, низко кланяемся и остаемся недостойны ваши самолитвенники и многогрешные слуги. Иеромонах Иларий, иеромонах Мельхиседек, инок Диомид.